ж це навіки май. Зачем обіщав бути навіки моїм? Капає дощ навіки май. Ти не прийдеш, ти мене то посіл. Капає дощ навіки май. Зачем обіщав бути навіки моїм? Капає дощ навіки май. Все огни без тебя опустел весь мир. Ни звонков, ни ответов, и тусуешься где-то не уверена, что один. Мы царапали ключом в лифте наши имена, целовались под дождем, пели песни не в попад. Мы царапали ключом в лифте наши имена, обнимались до утра. Капает дождь навеки мои. Зачем обещал быть навеки моим? Капает дождь навеки моим. Ты не придешь, ты меня попросил. Капает дождь навеки моим. Зачем обещал быть навеки моим? Капает дождь навеки моим. Букет хризантем, ты ушел насовсем. Я в ловушке твоих схем. Интересно, где и с кем? Пропадаешь до утра, обнимаешь не меня. В старом лифте до сих пор остались наши имена. Капает дождь навеки мои. Зачем обещать?